Ирина Сергеевна очень болезненно относилась к тому, что в министерстве науку ни в грош не ставят. У нее самообладание было, дай бог, каждому, но и темперамент бешеный. Она в министерстве наслушается в свой адрес, да и в адрес института в целом всяких гадостей, смолчит, зубы стиснет, а в моем кабинете даст себе волю. Особенно тяжко ей пришлось в последние 2-3 месяца, когда Павлов из штаба МВД России начал к ней цепляться. По нескольку раз возвращал ей документы на доработку. Это ей-то, за которой в жизни никто ничего не переделывал. Можете мне поверить, если на свете существуют гениальные криминологи, то она из их числа. А Павлов этот безграмотный тупица. Он путает криминологию с криминалистикой. В слове «перспектива» по 4 ошибки делает. Я, как начальник, делал все возможное, чтобы Ирину Сергеевну оградить от него, да? Куда там? Она, бедная, совсем сникла. Как-то даже сказала мне, наверное, мы и в самом деле никому не нужны. Вот выйдет моя книга, и я уйду в журналистику. Уходя домой, Настя Каменская оставила в кабинете, где стояли столы Ларцева и Короткова, лаконичную записку. «Павлов из МВД России. Не к спеху. Для общей картины. Целую. А.К.» Заказчик не испытывал тревоги, только легкое недовольство. Он уже знал, что после выполнения заказа возникли непредвиденные осложнения, что вместо дела о несчастном случае расследуется уголовное дело об убийстве. Но в конечном итоге какая ему разница? Расследование лично для него ни малейшей угрозы не представляет. Главное, Филатовой больше нет. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Заказчик вспомнил свою первую встречу с ней почти полгода назад, в январе. Она сидела перед ним, спокойная, сосредоточенная, готовая выслушать его соображения и продумать их. А он плохо слышал сам себя. Путался в словах и все не мог отвести глаз от ее рук, пытаясь уловить хоть малейший признак волнения. Знает или не знает? Вот что мучило заказчика. Кто бы мог предположить, что они вот так встретятся? Порой она вскидывала ресницы и улыбалась. Заказчику мнилось как-то по-особенному, с тайным смыслом. Но он одергивал себя, стараясь успокоиться и вникнуть в суть дела, которое они обсуждали. А она, казалось, не замечала его волнения, и руки у нее не дрожали. После той первой встречи заказчик быстро забыл свои страхи. Он был уверен, что хорошо знает женщин, а женщины не умеют долго сдерживаться и молчать. Если бы она знала, кто он такой, или хотя бы догадывалась, она бы выдала себя. Потом была вторая встреча и следующая. Так сложилось, что в феврале им пришлось сталкиваться чуть ли не каждую неделю. Заказчик всматривался в ее лицо, походку, вслушивался в спокойной, почти лишенной интонации голос и не обнаруживал никаких признаков нервозности. «Нет, не знает». Облегченно вздыхал заказчик, но в следующую же минуту в ее шутках ему слышался злой сарказм, а в улыбке виделась насмешка. В монотонной речи чудилась сдерживаемая ярость. А потом он узнал, что Филатова пишет книгу. К этому моменту нервы его были на пределе, как мотылек к пламени. Тянулся он к этой загадочной женщине, используя любой самый малозначительный повод для встреч, чтобы еще раз пережить мучительные сомнения и в конце облегченно вздохнуть. Нет, все-таки не знает. Книга Филатовой тоже была поводом для разговора. «Когда же вы собираетесь ее писать?» — спросил тогда заказчик. — Вы ведь так загружены плановой работой. Открою вам маленький секрет. Она смотрела на него открыто и дружелюбно. Книга уже написана. Просто раньше у меня не было возможности ее издать. — Почему? Что-нибудь сверхкрамольное? — пошутил заказчик. — Ну что вы, никакой крамолы, — засмеялась она. — Просто издать книгу — дело практически неосуществимое, если ты никто, и тебя не знают. А теперь у меня есть имя и репутация. — А как будет называться ваше творение? — Название пока ориентировочное. — Криминология? Коррупция? — Власть. — Ну, что-нибудь в таком роде. — И о чем она, если не секрет? — Долго объяснять. Она поморщилась. — А если хотите, я вам лучше рукопись принесу. Может быть, заодно и подскажете, нельзя ли ее издать за гонорар? У нас ведь за это не платят, сами знаете. Договорились? Завтра же завезу вам текст. Она поднялась, собираясь уходить. Заказчик порывисто вскочил из-за стола, кинулся к вешалке, чтобы подать ей шубку, неловко задел локтем пепельницу, окурки высыпались на стол. Да не нервничайте вы так, Владимир Николаевич. Филатова взялась за ручку двери. До завтра. Стоял теплый, слякотный февраль. В комнате было душно, даже при открытой настежь форточке. Заказчик почувствовал, что руки его стали ледяными. «Значит, все-таки знает».